Христианство началось на земле со слов «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И иногда труженики боятся, что того огня, который в сердце, не хватит. В одиночку можно просто остыть, сил не хватит. Все проповеди скажешь, что дальше? Друзья, но у нас есть Господь, который не только посылает, а который и обеспечивает силой. И вот сейчас мужской хор споет «Ты возжигаешь светильник мой». Когда у нас не хватает уже сил, то Бог дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. И надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. А когда светильник в сердце горит, то дальше хочется трудиться для Господа, потому что есть для этого желание, есть какие-то новые цели. Ну, а самое плохое, друзья, когда просто человек не нужен или его списывают как ненужного. Поэтому не надо бояться идти трудиться для Господа. Бог дает силу, Он возжигает. Хор исполнит эту песню «Ты возжигаешь светильник мой», а потом свидетельство о призывании на служение. Виталий Красильников поучаствует.